Ослепленный, качающийся из стороны в сторону, какой-то человек в горящей одежде сделал несколько неверных шагов в сторону от пожарища. Это был дайвер. Болан прикончил его выстрелом в голову и тут же вызвал на себя плотный автоматный огонь. Пули со злобным визгом летели у него над головой. Другие взрывали землю в полуметре от ног Болана. Сумятицу усугубили короткие точные очереди пистолетов-пулеметов Шварца и Блакканалиса, крушивших мафиози с тыла. Им Болан оставил тех, кто еще уцелел, за одним исключением. Бен Люкази стоял на коленях на краю дороги. Из рваной раны на шее струилась кровь, и он с ужасом и изумлением смотрел на догоравшие останки своей мечты о новой империи. Болан медленно спустился с холма и остановился перед человеком невысокого роста, которому так не хватало титула капо. «Вот и все, Люкази, приехали!» — холодно заявил он. Затуманенным взглядом мафиози окинул возвышавшийся над ним черный силуэт. Непроизвольно Бен отшатнулся назад, но потом взял себя в руки и с вызовом произнес: «Я знал, что в конце концов ты придешь ко мне! Ну что ж, давай, убей меня!» «Хорошо», — ответил Болан. Он приставил ствол атомага ко лбу Люкази и решительно нажал на спусковой крючок. Крупнокалиберная разрывная пуля превратила череп Люкази в кашу из перемолотых костей, серого вещества и мясного фарша, обильно сдобренных кровью. Обезглавленный труп Бена Люкази ударом пули отбросило прямо в пышущий нестерпимым жаром костер. Болан вложил атомак в кобуру. «Прощай, Хоулин!» — обратился он к весело скачущим язычкам пламени. «Спи с миром! Пусть земля будет тебе пухом!» Команда Гейбл собралась около Феррари. Костер внизу догорал. «Дело сделано!» — негромко сказал Гаджет Шварц. «Не думаю, чтобы кто-нибудь смог определить, что было в фургонах грузовиков». «Тем лучше», — заметил Болан. «Здесь идеальное место, чтобы спрятать концы в воду». «Но окончательно закрывать дело еще рано», — заметил Блакканалис. «Мне так и не удалось отчитаться. Лиза Винтер сказала мне, что то не опасность всех шантажировал. Речь шла об оргии на яхте или о чем-то вроде того. Тони использовал собранный компромат и ловко выкручивал им руки. Она сказала...» «Логично», — заметил Болан. «Люди сами ухитряются испортить себе жизнь». «Погоди!» — опять продолжил Блакканалис. «Полковника убил Тони опасность. Он пошел к Хоули, чтобы совершить обмен. Полковник собирался отдать ему недостающие документы в обмен на фотографии. Но Тони убил его и сжег досье. Я думаю, полковник сражался до конца. Он умер, убитый выстрелом из своего собственного пистолета. Лиза сказала мне, что они дрались за пистолет. За пистолет полковника. Во всяком случае...» «Во всяком случае, он мертв», — сказал Болан. «И все кончено. Я сдал Тони опасность в руки полиции Сан-Диего. И я...» «Я прослушивал радиопередачи на частотах полиции», — внезапно произнес Шварц. «Там тоже наступила развязка. Я услышал это, когда ехал по 94-й дороге. В доме Максвелла Тортона произошла перестрелка. Полиция устроила там засаду. Тони опасность убит. Двое других мафиози тяжело ранены». Болан вздохнул и начал перезаряжать опустевшую обойму атомага. «Значит, конец», — устало сказал он. «Думаю, что Торнтон примет мое предложение. Особенно теперь». Блакканалис смотрел на почерневшие остовы машин на дороге. «Да», — протянул он, — «что будем теперь делать?» Болан удивленно посмотрел на него. «Собственно говоря, я направлялся в Филадельфию, когда получил от вас вызов». «А что там в Филадельфии?» «Там есть один тип, которого зовут Анжелетти». Блакканалис присвистнул. «Ах, этот! Тебе придется нелегко, сержант! Гаджет и я, мы могли бы...» «Вы могли бы вернуться домой», — сказал Болан, тоном, не допускающим возражений. «В Филадельфии я должен поработать один». Ветераны команды смерти понимали его. «Ты знаешь, как нас найти, если мы понадобимся», — сказал Шварц. «Конечно», — ответил Булан. «А пока устройтесь понадежнее и не мозольте глаза полиции. Это напоминает мне... скажем, старое доброе время». «Верно», — сказал Шварц. Блэк-анализ снял очень толстый широкий пояс и протянул его палачу. «Военный фонд», — объяснил он. «Я истратил немного. Все мои покупки, кое-какое снаряжение. И вот этот корвет». «Не нужно», — проворчал Булан. «Оставьте деньги себе. Я возьму лишь то, что смогу положить в карман. Этого добра я могу достать столько, сколько захочу». Шварц широко улыбнулся. «Так у тебя нет проблем с кредитом? Сколько же ты у них выудил на сегодняшний день?» Булан улыбнулся в ответ. «Не считал. Наверное, десятки миллионов. Это легкие деньги. Они приходят и уходят. Их не жаль». «Ну что ж», — начал Блэк-анализ, — «думаю, мы могли бы...» «Открывайте свое дело», — посоветовал Булан. «Что?» «Используйте военный фонд для организации предприятия. Давайте трезво смотреть на вещи. Вы серьезно рискуете, верно? Ну так пусть риск приносит доход». «И какое же предприятие мы можем сделать?» — спросил Шварц, которому эта мысль не показалась такой уж нелепой. Булан пожал плечами. «Ну, выберите себе что-нибудь подходящее. Я вижу несколько возможностей. Промышленный контршпионаж, большие услуги маленьким странам. Вы, парни, тертые и хитрые. Если такая работа вас не устраивает...» Друзья переглянулись. Идеи, как пчелы, уже роились в их головах. «И все же», — сказал Блэк-анализ, — «если мы когда-нибудь понадобимся...» Булан улыбнулся и протянул им руку. «Ладно, ребята, сматывайтесь. Гаджет, пусть фургон остается у тебя. Я найду себе другой». Непродолжительный союз ветеранов и единомышленников прекратил свое существование. Блэк-анализ и Шварц оставили Булана в одиночестве. Они прошли мимо закопченных и обугленных символов осады Сан-Диего, хлопнули дверцами своих машин и поехали на запад. А куда? Одному Богу известно. Мак Булан, обреченный до конца своих дней играть роль палача, тоже устроился за рулем Феррари. Путь его лежал на восток. Он рассчитывал выехать на ближайшую автостраду и добраться до Филадельфии, где его уже ждал другой ад. Отныне Хоулин Харлан, друзья и город Сан-Диего стали достоянием прошлого. Будущее простиралось перед ним как бесконечное поле боя, которое Мак называл про себя кровавой тропой. Только безумец мог вести такой образ жизни. Только безумец или покойник мог от нее отказаться. Булан мрачно улыбнулся, глядя на линию горизонта, чуть просветлевшую на востоке. «Ну, посмотрим, кто кого, падаль!» — пробормотал он. Для Филадельфии такое начало не предвещало ничего хорошего.